И в Божьем мире тоже бывает, и в мае снег идет порой, а все ж весна не унывает и говорит: черед за мной. Бессильно, как она ни злися, несвоевременная дурь, метели вьюги улеглися, уж близко время летних бурь. 11 мая 1866 года.